Глава 8. Долги. «А я, пожалуй, откажусь», — спокойно ответил я на предложение сделать из себя божество. «Что?» — она выпучила глаза. «Мне не нужна твоя помощь, за которую придется еще очень долго расплачиваться». «Я же по доброте душевной», — улыбнулась она. «Не лги. Тебе нужна выгода. Личный защитник. Тот, кто будет стоять за твоей спиной и защищать от тех, кто посмеет покоситься на твои миры». Ее лицо слегка перекосилось. Богиня, а эмоции не скрывала. «Видимо, я прав», — продолжил я и собрался выйти из комнаты. «Отчасти», призналась она и поправила прядь бирюзовых волос. «Мне не нужен охранник, а тот, кто будет сидеть на троне рядом со мной. Тот, с кем я смогу разделить нелегкое бремя своей власти и свою постель». Я был не уверен, что мне это нужно. Опять же, у меня есть клан, где я скоро должен стать главой. Супруги, одна из которых ждет ребенка. Это было важнее тех чувств, что возникали при виде обнаженной богини. «Я не могу просто оставить всех, кто мне дорог», — ответил я. Акула опустила взгляд в пол, а в глазах цвета моря заблестели слезы. И впервые за долгое время я поверил ей. Боги не плачут просто так, даже ради выгоды. Акула не стала бы этого делать. Вот она, настоящая натура. Под маской одной из сильнейших богинь скрывалась обычная девушка, которая тоже хотела любить. И ей не просто далось это признание. Поэтому взял акулу за руку и сказал: «Ты прекрасна в любом из своих обличий. Но мне нужно подумать, как сделать так, чтобы сохранить то, что уже имею». Она слегка улыбнулась и томным взглядом посмотрела на меня. «Нет, если я сейчас отвечу взаимностью и отведу ее к своей кровати, то обратного пути не будет. Что будет сравнимо с предательством для моих близких? Поэтому я молча вышел из комнаты и плавно закрыл за собой дверь. Шумно выдохнул, прогоняя наваждение. Не мог понять, это она меня очаровала или в душе пробудились реальные чувства. Блин, я до сих пор в одном полотенце. Ну ничего, я знаю, кто примет и без одежды в своей кровати. Зашел в комнату Светы. Свет включать не стал, а тихо прошел к ее кровати. Лег рядом и укрылся одеялом. Девушка заворочилась и неосознанно легла мне на плечо, а я обнял ее. Так мы и уснули. Утро выдалось не из приятных. Меня растолкала Вика со словами: «Сереж, вставай!» «А? Что?» — приподнял я голову, приоткрыв один глаз. «Почему я вся зеленая?» «Так Нурлан должен был тебя отмыть». Из коридора донесся голос некроманта. «У меня не получилось ее отмыть». «Значит, плохо старался», — крикнул я ему, окончательно проснувшись. «Арр!» — зарычала Вика. «У меня теперь вся кровать зеленая». У нее от злости разве что пар из ушей не шел. «Ты сопротивлялась. Что я еще мог поделать?» Заглянул в комнату парень и пожал плечами. «А знаешь, такой ты мне даже больше нравишься». Сестра шумно выдохнула, прогоняя злость. Эта привычка нам обоим досталась от отца. «Разбирайтесь сами», — сказал я. Хотел скинуть одеяло, но вовремя вспомнил, что под ним ничего нет. Сестра кивнула и вышла из комнаты. «А дверь кто будет закрывать?» — бросил я ей вслед. Вика вернулась и захлопнула дверь. От этого звука проснулась и Света. Ее я и попросил сходить за моей одеждой, Но супруга поступила как истинная графиня и перепоручила это своим слугам, которые появились сразу, стоило ей позвонить в магический колокольчик, лежащий на тумбочке. Не знаю, чем руководствовалась прислуга, но помимо трусов, мне принесли спортивный костюм, футболку и кроссовки. Я был не из привередливых дворян, поэтому в них и оделся. «Это точно намек, что мне пора сходить на тренировку», сказал я Свете и посмотрелся в зеркало. «Клубы на каникулах не работают», ответила графиня и зевнула. «Но вроде тренер по рукопашному бою собирался остаться в академии. Ходят слухи, что ему понравилась одна преподавательница по магии смерти». «Софья Павловна?» С улыбкой спросил я. В академии было всего женщины, которые преподавали магию смерти, и еще трое мужчин. Достаточно большой преподавательский состав, учитывая, что некромантов здесь учится крайне мало, меньше только порталистов. Софье Павловне было уже 120 лет, если мне не изменяет память, и преподаванием она занималась больше от скуки, чтобы не сидеть дома на пенсии. «Нет, Марья Ивановна», – ответила Света. Я не выказал удивления, ведь Марья была отнюдь не человеком. Впрочем, если у них с тренером все получится, я буду только рад. Надеюсь, она не станет держать в секрете, что не сможет родить ребенка. А если сможет, то не факт, что он унаследует дар метаморфа. «Тогда не стоит им мешать», – подмигнул я супруге. В дверь постучали. После моего разрешения войти, Иванна просочилась в комнату. «Спасибо, что перенесла всех», — первым делом решил поблагодарить ее. «Это моя работа», — хмуро ответила она. А сам отметил, что на лице ведьмы появилось больше морщин. Вчера она выглядела лет на 5 моложе. «Ты верно служишь моему клану, и я хочу отблагодарить тебя за это», — продолжил я официальным тоном. Иванна с непониманием посмотрела на меня, заправила за ухо прядь седых волос. «Мне будет достаточно исполнения вами, Сергей, нашего договора. Иной награды мне не надо», — таким же деловым тоном ответила ведьма. «Поверь, от такого подарка ты не сможешь отказаться», — улыбнулся я ей и протянул руку. Она хмыкнула, но приняла мою ладонь. На своей спине я ощутил пристальный взгляд Светы. Видимо, она подумала, что у нее появилась новая конкурентка. Но графиня промолчала, за что я был признателен. Такие вопросы лучше обсуждать наедине, вдали от любопытных ушей. И я повел Иванну прямиком в свою комнату. Ведьма изрядно удивилась, когда я постучал в дверь. «Я занята», — донесся оттуда голос акулы. Но я все равно открыл дверь и заглянул внутрь. Одетая в легкий халатик, богиня читала одну из моих книг, что стопкой лежали на столе. Распахнул дверь и повел Иванну внутрь. Отпустил руку девушки и закрыл за собой дверь. «Я же сказала, что занята», — повторила богиня, не отрывая взгляд от книги. «Пришло время отдавать долги», — напомнил я. «А, это ты?» Она подняла голову, а затем встала с кровати. Акула приблизилась к ванне, бесшумно ступая по моему мягкому ковру. Богиня взглянула в глаза ведьмы. Да так, что Иванна дрогнула, но взгляд не отвела. Это мне напомнило какое-то магическое сканирование, ведь нечто похожее я делал на уроках у Ивана Ивановича во время диагностики. «Твой срок подходит к концу», — озвучила акула свой вывод. «Это мне известно», — ровным тоном ответила Иванна. «А хочешь продлить свою жизнь? Снова стать молодой и красивой?» — заискивающим голосом спросила акула. Глаза девушки заблестели надеждой, но она смогла сдержаться. «Чего мне будет это стоить? Оставайся в клане, живи, люби, у тебя будет на это целых 50 лет. Я стану человеком? Нет, глупышка, улыбнулась акула. Я заберу твой дар метаморфа и превращу его в жизненную энергию. Ты будешь стареть так же, как и все. Всего лишь? Мне не верится в подобную милость от богов. В чем подвох? Это не милость, а награда. За что? За смерть бога. Акула кивнула в мою сторону. И тут Иванна не сдержалась. Обернулась в мою сторону, и с ее щек покатились горькие слезы. Как и ожидалось, она легко была готова отказаться от условной свободы и одного из своих развитых даров, чтобы прожить жизнь еще раз. «Спасибо», – прошептала она и упала прямо передо мной на колени. «Не стоит», – ответил я и помог ей подняться. «Сергей, оставь нас для ритуала», – попросила акула. Я кивнул богине и прошептал Иванне. «Все будет хорошо». Улыбнулся ей напоследок, чтобы подбодрить, и вышел из комнаты. А в коридоре меня уже ждала разгневанная Света. Она уперла руки в бока, что крайне комично смотрелось с ее большим животом. «Пойдем позавтракаем, и я все расскажу», — ласково сказал я супруге. «Нет, я хочу знать ответ сейчас», — процедила шепотом графиня. «Хорошо», — зашептал я. «Акула забрала мою комнату, так что какое-то время я поживу у тебя». Света покосилась на меня, потом на закрытую дверь, от которой так и фанила магией от происходящего ритуала. «Поживешь пока со мной», — обрадовалась Света, и я взял ее под руку, чтобы отвезти в гостиную. Там уже собрались все, кто перенесся сюда. Юля уплетала шоколадные печенья и не замечала, как к ее тарелке тянутся коротенькие лапки саламандры. Мариса болтала ногами. А Вика сидела теперь не с зеленой, а красной кожей. «Ничего, вчера я таким же вышел из душа». Среди парней здесь были только Нурлан и Ваня. «Ваня и Влад решили остаться в поместье?» — уточнил я, усаживаясь за стол. «Да, когда я за ними пришла, у них был равный счет побед в шахматной партии, и следующая игра типа была решающей», — ответила Юля. «А шахматную доску они не могли с собой взять?» «Нет, сказали, что ее обязательно надо вернуть Виктору до полуночи. Я предложила договориться, но парни отказались. Мне кажется, одними шахматами дело не закончится». Рык согласно мяукнул из-под стола. «Понятно. Но они имеют право провести каникулы, как хотят». Сел я за стол, и Маша поставила передо мной чашку ароматного кофе с корицей. На молочной пенке было написано «Доброе утро». «Ого, спасибо! Да такое пить жалко!» — смотрелся я в надпись. «Это же надо было умудриться такие ровные тонкие линии корицей нарисовать». «Ой, Сергей Александрович, вы пейте. Если захотите, я еще что-нибудь красивое нарисую». Щеки служанки слегка покраснели. Я с наслаждением отпил кофе. Потянулся к одной из двух шоколадных печенек, оставшихся на тарелке. Юля же забрала последнюю и раздосадованно произнесла: «Такие вкусные и так быстро закончились. Я к вечеру еще приготовлю», — пообещала Маша. «А сейчас пироги будут готовы». Эти пироги мы ждали с нетерпением, потому что Маша готовила лучше, чем самые именитые повара в известных ресторанах. Возможно, у нее такой магический талант. Иначе не представляю, как у девушки так получалось. Ни одного неудачного блюда за полгода. Как вы понимаете, нам со Светой нужно остаться здесь на каникулы, поэтому сезон свадеб придется пропустить, — предупредил я ребят. «А можно и я останусь?» — спросил Иван. «Конечно, Ты в клане недавно, думаю, никто не обидится. И я! Поднял руку Нурлан, словно мы находились на уроке. За это получил подзатыльник от сидящей рядом Вики. Ты же жених! Да я же пошутил! Осунулся парень и жалобно посмотрел на меня. А я лишь пожал плечами. Сам невесту выбирал. Надеюсь, он помнит наш разговор о том, кто должен быть мужчиной в семье. Больше никто не захотел пропускать свадьбы. Девушки слишком сильно хотели примерить свои дорогие наряды, которые обошлись мне в целое состояние. Если аппетит аристократок измеряется сотнями тысяч рублей, а иной раз и миллионами, то мне страшно представить запросы богини. Но стоило об этом подумать, как к нам вышла акула в легком бирюзовом платье и Иванна. Ведьма помолодела лет на 15. Морщины пропали с лица, а волосы снова стали угольно-черными. «Прекрасно выглядишь», — сказал Иван улыбающейся девушке и отодвинул пустой стул рядом с собой, приглашая Иванну присесть рядом. Она охотно согласилась. А я теперь не сомневался, что у них все получится, и был готов этому поспособствовать. «Иванна, если захочешь выйти в свет, то модельеры могут перешить под тебя платье Светы». «Эх!» – выдохнула красноволосая девушка. «Хотя ты прав. Они подобраны именно под нынешний размер живота. Будет лучше, если они не будут лежать без дела». «А я с удовольствием буду сопровождать на мероприятиях», — резко изменил свое решение Иван. Девушки улыбчиво переглянулись, но парня никто не сдал. Потом, когда они останутся чисто в женской компании, кто-нибудь проболтается, что Сухоносов пошел на все свадьбы только ради Иванны. Думаю, она оценит этот жест. «А чем мы займемся, пока все будут развлекаться на светских раутах?» — спросила Света. «А чем хочешь?» — спросил я, поскольку подобные вопросы у девушек зачастую предполагали наличие ответа, который мужчина должен был угадать. «Хочу обустроить вторую детскую в доме отца, а потом...» Дальше Света договорить не успела, поскольку Аркадий Викторович словно почувствовал, что о нем вспомнили, и зашел в наши апартаменты. Недлинный коридор привел его в гостиную, куда он уже давно заглядывал, как к себе домой. «Мне Иван Иванович передал, что тебе было плохо». С возмущением он обратился к дочери вместо приветствия. Видимо, магистр от скуки решил рассказать директору о произошедшем. И мы так, кстати, забыли попросить его этого не делать. «Уже все хорошо, пап», — ответила Света и посыпала банан солью. Аркадий Викторович сморщился от этой картины, а я поспешил перевести тему, чтобы отец и дочь снова не переругались. «А вы почему решили остаться в академии?» «Как почему?» – развел руками князь. «Мне ваш призрачный библиотекарь еще и половины тайных сведений не раскрыл. Мы с ним только вчера перешли к разделу тайных артефактов». «Понятно», – кивнул я. «Тогда присоединяйтесь к завтраку. Маша уже пирожки достает». Гостиную заполнил запах свежей выпечки. У меня невольно начала выделяться слюна. «Уже позавтракал. В моем возрасте вредно много есть. Да, и я за другим пришел. Сергей, можно вас на 5 минут? Хотел кое-что обсудить». Я посмотрел на князя, на пирожки, потом еще раз на князя и поднялся со стула. «Оставьте мне по одному пирожку каждого вида», — попросил я. «Постараемся», — ответил Нурлан и потянулся к тарелке, которую только что поставили на стол. Через секунду последний пирожок с мясом утащил Ленц. Эх, надеюсь, что тесть оценит мою жертву. Мы зашли в комнату Светы, и Аркадий Викторович возвел над нами купол тишины. Видимо, вопрос серьезный. «Сергей, помните мою записку, где я просил подумать над одним очень деликатным вопросом?» «Помню». Сложно было забыть, поскольку тесть пришел ко мне посреди ночи с просьбой, которую не смог озвучить вслух. Я кивком обещал подумать, после чего записка сгорела. Время пришло. Я понимаю, что дело крайне рискованное, но не могу отделаться от этой идеи. Скажите, какое вы приняли решение?